Параграф 68. В случаях, касающихся опыта, ссылаются на то, что опытные знания оказываются связанными с непосредственным знанием. Хотя эта связь берется сначала как лишь внешняя эмпирическая связь, все же она оказывается существенной для самого эмпирического рассмотрения и неотделимой от него, так как она постоянна. Но если далее мы будем рассматривать это непосредственное знание само по себе как знание о Боге и о Божественном, то такое знание вообще характеризуется как возвышение над чувственным, конечным, а также над непосредственными вожделениями и естественными склонностями сердца, как восхождение, переходящее в веру в Бога и Божественное, и завершающееся этой верой. Так что последнее есть непосредственное знание и убеждение, но имеющее, тем не менее, своей предпосылкой и условием этот процесс опосредствования. Примечание. Уже было замечено, что так называемые доказательства бытия Божия, исходящие из конечного бытия, выражают это возвышение и представляют собой не изобретение искусной рефлексии, а собственное необходимое опосредствование духа, хотя последние не находят своего полного и правильного выражения в обычных формах этих доказательств.